твоем имени сотни других имен, в твоем лике десятки лиц. Ты скользишь сквозь вехи эпох и времен, для безвременья нет границ. Ты приходишь внезапно, в ловушке дней прерывается сердце стук, и бесшумный танец твоих теней, как агония мертвых рук. По следам твоим тянется снов каскад и напрасность чужих страниц. Ты пытаешься снова поймать мой взгляд чернотою пустых глазниц. Пусть весь мир в четком марше с тобой един, пусть оркестры играют тушь, я не стану одной из твоих картин в галерее заблудших душ.